Береги честь с молоду. Пословица. Отец мой, Андрей Петрович Гринёв, в молодости своей служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 1700 году. С тех пор жил он в своей симбирской деревне, где и женился на девице Авдотье Васильевне Ю, дочери бедного тамошнего дворянина. Нас было 9 человек детей. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве. Матушка была еще мною брюхата, как я уже был записан в Семеновский полк сержантом, по милости майора гвардии князя Б., близкого нашего родственника. Если бы паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы, куда следовало, о смерти не явившегося сержанта, и дело тем бы и кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук. В то время воспитывались мы не по-нонешному. С 5-летнего возраста отдан я был на руки стремянному Савельичу за трезвое поведение, пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на 12-м году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля. В это время батюшка нанял для меня француза мусье Бопре, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла. Приезд его сильно не понравился Савельичу. «Слава Богу!» – ворчал он про себя. «Кажется, дитя умыт, причесан, накормлен. Куда как нужно тратить лишние деньги и нанимать мусье, как будто и своих людей не стало». Бопре в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию, чтобы стать учителем, не очень понимая значения этого слова. Он был добрый малый, но ветрен и беспутен до крайности. Главной его слабостью была страсть к прекрасному полу. Нередко за свои нежности получал он толчки, от которых охал по целым суткам. Хотя по контракту обязан он был учить меня по-французски, по-немецки и всем наукам, но он предпочел наскоро выучиться от меня кое-как болтать по-русски, и потом каждый из нас занимался уже своим делом. Мы жили душа в душу. Другого ментора я и не желал. Но вскоре судьба нас разлучила, и вот по какому случаю. Прачка Палашка, толстая рябая девка, и кривая коровница Акулька как-то согласились в одно время кинуться матушке в ноги, винясь в преступной слабости и с плачем жалуясь на мусье Бопре, обольстившего их неопытность. Матушка шутить этим не любила и пожаловалась батюшке. У него расправа была коротка. Он тотчас потребовал каналю француза. Доложили, что мусье давал мне свой урок. Батюшка пошел в мою комнату. В это время Бопре спал на кровати сном невинности. Я был занят делом. Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта. Она висела на стене безо всякого употребления и давно соблазняла меня шириною и добротою бумаги. Я решился сделать из нее змей и, пользуясь сном Бопре, принялся за работу. Батюшка вошел в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к мысу Доброй Надежды. Увидя мои упражнения в географии, батюшка дернул меня за ухо, потом подбежал к Бопре, разбудил его очень неосторожно и стал осыпать укоризнами. Бопре в смятении хотел было привстать и не мог. Несчастный француз был мертво пьян. 7 бед, 1 ответ. Батюшка заворот приподнял его с кровати, вытолкал из дверей и в тот же день прогнал со двора к неописанной радости Савельича. Тем и кончилось мое воспитание. Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне 16 лет. Тут судьба моя переменилась. Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье, а я, облизываясь, смотрел на кипучие пенки. Батюшка у окна читал придворный календарь, ежегодно им получаемый. Эта книга имела всегда сильное на него влияние. Никогда не перечитывал он ее без особого участия, и чтение это производило в нем всегда удивительное волнение желчи. Матушка, знавшая наизусть все его свычаи и обычаи, всегда старалась засунуть несчастную книгу как можно подалее. И таким образом придворный календарь не попадался ему на глаза иногда по целым месяцам. Зато когда он случайно его находил, то бывало по целым часам не выпускал уж из своих рук. Итак, батюшка читал придворный календарь, изредка пожимая плечами, повторяя вполголоса: «Генерал-поручик, он у меня вроде был сержантом, обоих российских орденов кавалер. А давно ли мы...» Наконец батюшка швырнул календарь на диван и погрузился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго. Вдруг он обратился к матушке: «Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше?» «Да вот пошел 17-й годок», — отвечала матушка. «Петруша родился в тот самый год, как окривела тетушка Настасья Герасимовна, и когда еще...» «Добро», — прервал батюшка, — «пора его в службу. Полно ему бегать по девичьим да лазить на голубятни». Мысль о скорой разлуке со мною так поразила матушку, что она уронила ложку в кастрюльку, и слезы потекли по ее лицу. Напротив того, трудно описать мое восхищение. Мысль о службе сливалась во мне с мыслями о свободе, об удовольствиях петербургской жизни. Я воображал себя офицером гвардии, что, по мнению моему, было верхом благополучия человеческого. Батюшка не любил ни переменять свои намерения, ни откладывать их исполнение. День отъезду моему был назначен. Накануне батюшка объявил, что намерен писать со мной к будущему моему начальнику. И потребовал пера и бумаги. «Не забудь, Андрей Петрович, — сказал матушка, — поклониться и от меня князю Б. Я, дескать, надеюсь, что он не оставит Петрушу своими милостями». «Что за вздор?» — отвечал батюшка, нахмурясь. «Какой стати стану я писать князю Б?» «Да ведь ты сказал, что изволишь писать к начальнику Петруши». «Ну, а там что?» «Да ведь начальник Петрушин князь Б. Ведь Петруша записан в Семеновский полк». «Записан? А мне какое дело, что он записан? Петруша в Петербург не поедет. Чему научится он, служа в Петербурге? Мотать да повесничать? Нет. Пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шматон». «Записан в гвардии. Где его пашпорт? Подай его сюда». Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в ее шкатулке вместе с сорочкой, в которой меня крестили, и вручила его батюшке дрожащую рукою. Батюшка прочел его со вниманием, положил перед собою на стол и начал свое письмо. «Любопытство меня мучило. Куда ж отправят меня, если уж не в Петербург? Я не сводил глаз с пера батюшкина, которое двигалось довольно медленно. Наконец он кончил, запечатал письмо в одном пакете с паспортом, снял очки и, подозвав меня, сказал: «Вот тебе письмо к Андрею Карловичу Р. моему старинному товарищу и другу. Ты едешь в Оренбург служить под его начальством. Итак, все мои блестящие надежды рушились. Вместо веселой петербургской жизни ожидала меня гарнизонная скука в стороне глухой и отдаленной. Служба, о которой за минуту думал я с таким восторгом, показалась мне тяжким несчастьем. Но спорить было нечего. На другой день поутру подвезена была к крыльцу дорожная кибитка, уложили в нее чемодан, погребец с чайным прибором и узлы с булками и пирогами, последними знаками домашнего баловства. Родители мои благословили меня. Батюшка сказал мне: «Прощай, Петр, служи верно, кому присягнешь, слушайся начальников. За их лаской не гоняйся, на службы не напрашивайся, от службы не отговаривайся. И помни пословицу: береги платье снову, а честь с молоду». Матушка в слезах наказывала мне беречь мое здоровье, а Савельичу смотреть за дитятей. Надели на меня заячий тулуп, а сверху лисью шубу. Я сел в кибитку с Савельичем и отправился в дорогу, обливаясь слезами. В ту же ночь приехал я в Симбирск, где должен был пробыть сутки для закупки нужных вещей, что и было поручено Савельичу. Я остановился в трактире. Савельич с утра отправился по лавкам, соскуча глядеть из окна на грязный переулок. Я пошел бродить по всем комнатам. Вошед в бильярдную, увидел я высокого барина лет 35 с длинными черными усами, в халате с кием в руке и с трубкой в зубах. Он играл с маркером, который при выигрыше выпивал рюмку водки, а при проигрыше должен был лезть под бильярд на четверинках. Я стал смотреть на их игру. Чем долее она продолжалась, тем прогулки на четверинках становились чаще, пока, наконец, маркер остался под бильярдом. Барин произнес над ним несколько сильных выражений в виде надгробного слова и предложил мне сыграть партию. Я отказался по неумению. Это показалось ему, по-видимому, странным. Он поглядел на меня как бы с сожалением, однако мы разговорились. Я узнал, что его зовут Иваном Ивановичем Зуриным, что он ротмистр гусарского полку и находится в Симбирске при приеме рекрут, а стоит в трактире. Тут вызвался он выучить меня играть на бильярде. «Это, — говорил он, — необходимо для нашего брата служивого. В походе, например, придешь в местечко, чем прикажешь заняться, поневоле пойдешь в трактир и станешь играть на бильярде. А для того надобно уметь играть». Я совершенно был убежден и с большим прилежанием принялся за учение. Зурин громко ободрял меня, дивился моим быстрым успехом и после нескольких уроков предложил мне играть в деньги по одному грошу, не для выигрыша, а так, чтобы только не играть даром, что, по его словам, самая скверная привычка. Я согласился и на то, а Зурин велел подать пуншу и уговорил меня попробовать, повторяя, что к службе надо бы на мне привыкать. А без пунша, что и служба. Я послушался его. Между тем игра наша продолжалась. Шары поминутно летали у меня через борт. Я горячился, бронил маркера, который считал, бог ведает как. Час от часу умножал игру, словом, вел себя, как мальчишка, вырвавшийся на волю. Между тем время прошло незаметно. Зурин взглянул на часы, положил кий и объявил мне, что я проиграл 100 рублей. Это меня немного смутило. Деньги мои были у Савельича. Я стал извиняться. Зурин меня прервал: «Помилуй, не изволь беспокоиться, я могу и подождать. А покамест поедем к Аринушке». «Что прикажете?» День я кончил так же беспутно, как и начал. Мы отужинали у Аринушки. Зурин по минутам мне подливал, повторяя, что надобно к службе привыкать. Встав из-за стола, я чуть держался на ногах. В полночь Зурин отвез меня в трактир. Савельич встретил нас на крыльце. Он ахнул, увидя несомненные признаки моего усердия к службе. «Что это, сударь, с тобой сделалось?» — сказал он жалким голосом. «Где это ты нагрузился? Ах ты, Господи! Отроду такого греха не бывало!» «Молчи, Хрыч!» — отвечала ему, запинаясь. «Ты, верно, пьян. Пошел спать. И уложи меня». На другой день я проснулся с головной болью, смутно припоминая себе вчерашнее происшествие. Размышления мои прерваны были Савельичем, вошедшим ко мне с чашкой чая. «Рано, Петр Андреевич, — сказал он мне, качая головою, — рано начинаешь гулять». Мне было стыдно, я отвернулся и сказал ему: «Поди вон, Савельич, я чаю не хочу». Но Савельича мудрено было унять, когда бывало примется за проповедь. «Вот видишь ли, Петр Андреевич, каково подгуливать, и головке-то тяжело, и кушать-то не хочется. Человек пьющий ни на что не годен». В это время мальчик вошел и подал мне записку от Зурина. Я развернул ее и прочел следующие строки. «Любезный Петр Андреевич, пожалуйста, пришли мне с моим мальчиком 100 рублей, которые ты мне вчера проиграл. Мне крайняя нужда в деньгах. Готовый к услугам, Иван Зурин». Делать было нечего. Я взял на себя вид равнодушный и, обратясь к Савельичу, который был и денег, и белья, и дел моих хранитель, приказал отдать мальчику 100 рублей. «Как? Зачем?» — спросил изумленный Савельич. «Я их ему должен», — отвечал я со всевозможной холодностью. «Должен», — возразил Савельич, час от часу приведенный в большее изумление. «Да когда же, сударь, успел ты ему задолжать? Дело что-то неладно. Воля твоя, сударь, а денег я не выдам». Я подумал, что если в сию решительную минуту не переспорю упрямого старика, то уже впоследствии времени трудно мне будет освободиться от его опеки. И, взглянув на него гордо, сказал: «Я твой господин, а ты мой слуга, деньги мои. Я их проиграл, потому что мне так вздумалось. А тебе советую не умничать и делать то, что тебе приказывают». Савельич так был поражен моими словами, что всплеснул руками и остолбенел. «Что ты стоишь?» — закричал я сердито. Савельич заплакал. «Батюшка Петр Андреевич, — произнес он дрожащим голосом, — не умори меня с печали, свет ты мой. Послушай меня, старика. Напиши этому разбойнику, что ты пошутил, что у нас и денег-то таких не водится. 100 рублей, Боже ты милостивый! Скажи, что тебе родители крепко-накрепко заказали не играть, а кроме как в орехи». «Полно врать!» — прервал я строго. «Подавай сюда деньги, или я тебя в заши прогоню». Савельич поглядел на меня с глубокой горестью и пошел за моим долгом. Мне было жаль бедного старика, но я хотел вырваться на волю и доказать, что я уже не ребенок. Деньги были доставлены Зурину. Савельич поспешил вывести меня из проклятого трактира. Он явился с известием, что лошади готовы. С неспокойной совестью и с безмолвным раскаянием выехал я из Симбирска, не простясь с моим учителем и не думая с ним уже когда-нибудь увидеться.